Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Прочитано 13 февраля 2017 года. Планы тотальной войны. Адольф Гитлер все еще не поддавался на русскую приманку. Может потому, что в течение всего июня он был занят в Берхтесгадене тем, что следил за подготовкой к вторжению в Польшу, которая намечалась на конец лета. К 15 июня он уже имел на руках совершенно секретный план военных операций против Польши, составленный генералом Браухичем. Целью операции, вторил своему хозяину, главнокомандующий сухопутными войсками, является уничтожение польских вооруженных сил. Политическое руководство требует начать войну внезапными, мощными ударами и добиться скорых успехов. Замысел главнокомандующего сухопутными войсками сводится к тому, чтобы внезапным вторжением на польскую территорию упредить организованную мобилизацию и сосредоточение польской армии и концентрическими ударами из Силезии с одной стороны, из Померании Восточной Пруссии с другой, разгромить главные силы польской армии, находящиеся западнее линии рек Висла-Нарев. Война, которую собирался начать фюрер, должна была стать тотальной войной. Она требовала не только военной мобилизации, но и мобилизации всей страны, всех ее ресурсов. В целях координации этих усилий на следующий день, 23 июня, был созван Совет обороны Рейха под председательством Геринга. На заседании присутствовали 35 высших государственных деятелей, в том числе военачальники Кейтель, Редер, Гальдер, Томас, Мильх и министры внутренних дел, экономики, финансов, транспорта, а также Гиммлер. Это было лишь второе заседание Совета, но Геринг объяснил, что он собирается только для принятия необычайно важных решений. Ни у кого из собравшихся, как явствует из трофейных документов, не осталось сомнений в том, что война не за горами. Но предстоит сделать еще очень многое, обеспечить людскими ресурсами промышленность и сельское хозяйство и решить другие вопросы по тотальной мобилизации. Геринг сообщил собравшимся, что Гитлер планирует призвать вооруженные силы 7 миллионов человек. Поэтому доктору Функу, министру экономики, в целях увеличения людских ресурсов надлежало решить, на каких видах работ будут использоваться военнопленные и лица, содержащиеся в тюрьмах и концлагерях. Здесь в разговор вступил Гиммлер и сказал, что во время войны концентрационные лагеря будут использоваться с большей пользой. Геринг заметил, что могут быть привлечены сотни тысяч рабочих из протектората Чехии и Моравии. Они будут размещены в бараках и использованы на работах, в частности, на сельскохозяйственных, под присмотром немецких специалистов. Уже тогда стало очевидно, в какие формы выльется нацистская программа использования подневольного труда. Доктор Фрик, министр внутренних дел, обещал изыскать рабочую силу в аппарате управления. Он внес некоторое оживление, заявив, что при нацистском режиме бюрократический аппарат вырос в 20-40 раз, что просто невероятно. Была создана комиссия, которой поручили исправить положение. Еще более пессимистично прозвучал доклад полковника Рудольфа Герке, начальника транспортного отдела Генерального штаба сухопутных войск. «С точки зрения транспорта, — заявил он напрямик, — Германия в настоящий момент к войне не готова. Вопрос о том, готова ли транспортная сеть Германии к войне, зависел от того, будет ли вестись война только с Польшей. Если предстояли боевые действия на Западе против Франции и Англии, то возникало опасение, что транспортная система просто не справится с задачей. В течение июля состоялись два экстренных заседания Совета обороны для обсуждения мер по приведению западного вала, самое позднее, к 25 августа, в состояние повышенной готовности с помощью средств, которые могут быть раздобыты к этому сроку путем принятия чрезвычайных мер. Концерну Круппа и стальному картелю была поставлена задача изыскать необходимое количество металла для вооружения западного рубежа. Немцы понимали, что именно от мощи этих укреплений зависит, предпримут англо-французские войска серьезное наступление или нет. Пока вермахт будет занят решением польского вопроса. Хотя Гитлер с несвойственной откровенностью заявил своим генералам 23 мая, что вовсе не Данцик является предметом споров с Польшей, вольный город на протяжении нескольких недель в середине лета был пороховой бочкой, которая могла в любой момент взорваться и положить начало войне. В течение некоторого времени немцы нелегально переправляли в Данцик оружие и направляли офицеров обучать местные силы самообороны обращению с ним. Оружие офицеров переправляли через границу из Восточной Пруссии. И чтобы этот процесс не вышел из-под контроля, поляки увеличили там число таможенников и пограничников. Местные власти Данцика, действовавшие теперь по указке из Берлина, в ответ на это старались всячески помешать полякам выполнять их обязанности. Конфликт достиг кризиса 4 августа. Польский дипломатический представитель в Данциге известил местные власти о том, что польские таможенники получили приказ при выполнении своих обязанностей в случае необходимости применять оружие, и что если им будут чинить препятствия, то это будет расцениваться как акт насилия по отношению к польским официальным лицам, после чего польское правительство незамедлительно применит санкции к вольному городу. Поляки в очередной раз напомнили Гитлеру о том, что их не так-то просто запугать. Это напоминание было подкреплено сообщением немецкого посла в Варшаве, который 6 июля телеграфировал в Берлин. Вряд ли стоит сомневаться, что поляки окажут сопротивление, если будет иметь место явное нарушение их прав в Данциге. Пометка, сделанная на полях этой телеграммы рукой Риббентропа, свидетельствует о том, что она была показана Гитлеру. Фюрер пришел в ярость. 7 августа он вызвал в Берхтесгаден Альберта Форстера, нацистского гауляйтера Данцига, и заявил ему, что поляки вывели его из терпения. Произошел обмен сердитыми нотами между Берлином и Варшавой, причем такими резкими по тону, что ни одна из сторон не решилась их опубликовать. 9 августа правительство Рейха предупредило Польшу, что повторение данцигского ультиматума приведет к ухудшению германо-польских отношений, за что немецкая сторона ответственности нести не желает. На следующий день последовал дерзкий ответ польского правительства, в котором говорилось, что оно, как и прежде, будет реагировать на любые действия властей Данцига, направленные на ущемление прав и интересов Польши, любыми способами, которые сочтет допустимыми, а вмешательство правительства Рейха будет расценивать как акт агрессии. Ни одно малое государство, стоявшее на пути Гитлера, не говорило с ним таким языком. Он пребывал в дурном настроении, когда на следующий день, 11 августа, принимал швейцарца Карла Бургхарда, верховного комиссара Лиги наций в Данциге, который давно шел навстречу требованиям немцев. Гитлер заявил своему гостю, что если поляки хоть что-нибудь предпримут, он как молния обрушится на них всеми силами, которые имеются в его распоряжении, и о которых поляки не подозревают. Месье Бургхард заметил, что это приведет к всеобщему конфликту. Герр Гитлер ответил, что если ему суждено начать войну, то лучше начать ее сегодня, а не завтра, что он не будет ее вести, как Вильгельм II, который не решался максимально использовать любое оружие, и что война эта будет беспощадной. Против кого война? Против Польши, конечно. Против Англии и Франции, если потребуется. И против России тоже? Гитлер наконец принял решение относительно Советского Союза. Вмешательство России 3. Русские выступили с новой инициативой. 18 июля Бабарин, советский торговый представитель в Берлине, в сопровождении двух своих помощников прибыл в Министерство иностранных дел Германии и сообщил Юлиусу Шнуре, что Россия хотела бы улучшить германо-советские экономические отношения. Он принес с собой подробный меморандум о торговом соглашении, в котором фигурировал возросший список товаров для обмена между двумя странами, и сообщил, что если незначительные разногласия между сторонами будут улажены, то он уполномочен подписать соглашение в Берлине. Из отчета о встрече, который представил доктор Шнуре, явствует, что немцы остались довольны. Такой договор, писал Шнуре, неизбежно окажет влияние, по крайней мере, на Польшу и Англию. Через 4 дня, 22 июля, советская пресса сообщила, что в Берлине возобновлены советско-германские торговые переговоры. В тот же день Вайтзекер с воодушевлением телеграфировал послу Шуленбургу в Москву новые инструкции. О торговых переговорах он писал: «Мы будем действовать так, как заключение соглашения, и чем скорее, тем лучше, считают здесь необходимым из конъюнктурных соображений. Что же касается чисто политического аспекта наших переговоров с русскими, мы полагаем, что период ожидания, предписанный в нашей телеграмме от 30 июня, можно считать закончившимся. Вы уполномочены снова взять нити в свои руки, не оказывая, однако, никакого давления». На самом деле все нити взяли в руки 4 дня спустя, 26 июля, в Берлине. Доктор Шнуре получил от Риббентропа указание устроить в шикарном берлинском ресторане обед для советского поверенного Астахова и Бабарина с целью прощупать их. Русских долго прощупывать не пришлось. В своем отчете Шнуре отмечал, что русские просидели до половины первого ночи и очень оживленно и заинтересованно говорили о волнующих нас политических и экономических проблемах. Астахов, горячо поддержанный Бабариным, сказал, что советско-германская политика сближения отвечает жизненным интересам обеих стран, что в Москве никак не могут понять, почему нацистская Германия так антагонистически настроена по отношению к Советскому Союзу. В ответ немецкий дипломат заявил, что политика Германии на Востоке идет сейчас совершенно другим курсом. С нашей стороны вопрос об угрозе Советскому Союзу не стоит. Наши интересы лежат в совершенно другом направлении. Политика Германии нацелена против Англии. Мне видится далеко идущие соглашения, отражающие взаимные интересы и учитывающие жизненные интересы русских. Однако такая возможность исчезнет, как только Советский Союз объединится с Англией против Германии. Сейчас имеется шанс достичь понимания между Германией и Советским Союзом, но он исчезнет, как только будет заключен пакт с Лондоном. Что может предложить Англия России? В лучшем случае участие в европейской войне и враждебность по отношению к России со стороны Германии. Что можем предложить взамен мы? Нейтралитет и усилия направлены на то, чтобы Россия не участвовала в возможном европейском конфликте, и если пожелает Москва, германо-русское взаимопонимание, что, как и в былые времена, послужит интересам обеих стран. Противоречий между Германией и Россией, по-моему, не существует на пространствах от Балтийского моря до Черного и на Дальнем Востоке. Кроме того, несмотря на различия во взглядах, существует общность в идеологиях Германии, Италии и Советского Союза, оппозиция капиталистическим демократиям Запада. Так, поздно вечером 26 июля в небольшом берлинском ресторане за вином и закусками, которыми наслаждались дипломаты, Германия сделала первый серьезный шаг к сближению с Советской Россией. Новый курс, которым пошел Шнуре, был указан самим Риббентропом. Астахов очень обрадовался, услышав об этом, и пообещал Шнуре немедленно доложить обо всем в Москву. На Вильгельмштрассе с нетерпением ожидали, какова будет реакция в советской столице. Через 3 дня, 29 июля, Вайтзекер отправил Шуленбургу с курьером секретную депешу. Нам очень важно знать, какую реакцию вызвали в Москве соображения, высказанные Астахову и Бабарину. Если у вас появится возможность организовать еще одну беседу с Молотовым, прозондируйте почву по тем же направлениям. Если в результате Молотов откажется от сдержанной позиции, на которой стоял до сих пор, то можете сделать еще один шаг. Это относится в частности и к польской проблеме. Мы были бы готовы, как бы ни развивалась польская проблема, охранять интересы Советского Союза и прийти к соглашению с правительством в Москве. При решении прибалтийского вопроса, если переговоры будут развиваться успешно, можно сформулировать наши отношения так, чтобы не затрагивать интересы Советов на Балтийском море. Два дня спустя, 31 июля, статс-секретарь срочно и секретно телеграфировал Шуленбургу: «Относительно нашего послания 29 июля, которое должно прибыть в Москву сегодня с курьером. Просим сообщить телеграфам точную дату и время следующей встречи с Молотовым, как только это станет известно. Мы заинтересованы в том, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Впервые в посланиях из Берлина в Москву прозвучала нотка торопливости. В Берлине имелись веские причины торопиться. 23 июля Франция и Англия приняли, наконец, предложение Советского Союза о штабных переговорах, на которых предстояло выработать военную конвенцию, конкретно предусматривающую, как три государства будут вести борьбу против гитлеровских армий. Хотя до 31 июля о достигнутом соглашении не упоминалось. В этот день Чемберлен объявил о нем в Палате общин. Немцы уже обо всем знали. 28 июля посол Германии в Париже фон Вельчик сообщил по телеграфу в Берлин, что из прекрасно информированного источника ему стало известно о том, что Франция и Англия направляют в Москву военные миссии, и что французскую миссию возглавляет генерал Думинг, которого он охарактеризовал как очень способного офицера, в прошлом заместителя начальника штаба у генерала Вейгана. В дополнительном послании спустя два дня немецкий посол высказал свое мнение о происходящем. Он полагал, что Париж и Лондон согласились на военные переговоры с Москвой, видя в них последние средства, способные продлить переговоры. Это предположение имело под собой достаточно веское основание. Из секретных документов британского Foreign Office известно, что политические переговоры в Москве в последние неделю июля зашли в тупик, в основном из-за того, что стороны не смогли договориться о единой трактовке термина «косвенная агрессия». Для англичан и французов трактовка русских довольно широкая, была неприемлема. При такой трактовке Советы могли оправдать интервенцию в Финляндию и прибалтийские государства, даже при отсутствии серьезной угрозы со стороны нацистов. Лондон на это не соглашался, хотя французы готовы были пойти на уступки. Кроме того, русские настаивали на том, чтобы военные соглашения, досконально определяющие методы, формы и размеры военной помощи, которую три государства окажут друг другу, вступило в силу одновременно с договором о взаимопомощи. Западные державы были невысокого мнения о военной мощи России и пытались поколебать позиции Молотова. Они соглашались только на то, чтобы переговоры между представителями военных начались после подписания договора. Но русские были непреклонны. 17 июня англичане предложили пойти на компромисс, начать военные переговоры сразу, если Советский Союз не будет настаивать на одновременном подписании политического и военного договоров и согласиться с английским определением «косвенной агрессии». Молотов ответил недвусмысленным отказом. Пока французы и англичане не согласятся принять политический и военный договор в одном пакете, продолжать переговоры не имеет смысла. Угроза русских прервать переговоры вызвала переполох в Париже, где о советско-германском флирте знали больше, чем в Лондоне. Возможно, благодаря давлению французов, английское правительство 23 июля неохотно согласилась на переговоры о заключении военной конвенции, хотя и не приняла русской трактовки косвенной агрессии. Чемберлен весьма прохладно относился к вопросу о военных переговорах. Примечание автора. Стрэнг, прибывший в Москву для переговоров с Молотовым, относился к этому вопросу еще сдержаннее. «Это просто невероятно», – писал он 20 июля в Foreign Office, – «что мы вынуждены разговаривать о военных тайнах с советским правительством, даже не будучи уверенными в том, станет ли оно нашим союзником». Взгляд русских на этот вопрос оказался прямо противоположным. Он был изложен Молотовым 27 июля членом англо-французской делегации. Очень важно было увидеть, сколько дивизий сможет выделить каждая сторона для общего дела и где эти дивизии будут размещены. Еще не связав себя политическими обязательствами, русские хотели знать, на какую военную помощь Запада они могут рассчитывать. 1 августа посол в Лондоне фон Дирксен сообщал в Берлин, что в английских правительственных кругах к ведущимся военным переговорам относится скептически. Об этом свидетельствует, писал он, состав английской военной миссии. Адмирал практически находился в отставке и никогда не состоял в штате адмиралтейства. Генерал – простой строевой офицер. Генерал авиации – выдающийся летчик и преподаватель летного искусства, но не стратег. Это свидетельствует о том, что военная миссия скорее имеет своей задачей установить боеспособность советской армии, чем заключить оперативные соглашения. В самом деле, английское правительство было настроено настолько скептически, что забыло дать адмиралу Драксу письменные полномочия на ведение переговоров. Недосмотр, если это был недосмотр, по поводу которого сокрушался маршал Ворошилов при первой встрече. Полномочия адмирала были подтверждены только 21 августа, когда в этом уже не было нужды. Хотя у адмирала Дракса не было письменных полномочий, у него наверняка имелись тайные инструкции относительно того, какого курса придерживаться на переговорах в Москве. Много лет спустя из документов Foreign Office выяснилось, что предписывалось продвигаться с военными переговорами медленно, не упуская из вида развития событий в области переговоров политических, пока не будет заключено политическое соглашение. Ему также объяснили, что до подписания политического договора не следует делиться с русскими секретной военной информацией. Но политические переговоры застопорились 2 августа. Тогда Молотов ясно дал понять, что не согласится на их возобновление, пока не будет достигнут определенный прогресс на военных переговорах. Нетрудно сделать вывод, что правительство Чемберлена намеревалось тянуть время в деле выработки военных обязательств каждой страны в рамках предлагаемого договора о взаимопомощи. Из документов Британского министерства иностранных дел явствует, что к началу августа Чемберлен и Галифакс уже почти не надеялись достигнуть соглашения с Советским Союзом, чтобы остановить Гитлера, однако полагали, что, затягивая военные переговоры в Москве, они смогут какое-то время сдерживать немецкого диктатора, и он в ближайшие 4 недели не сделает рокового шага к войне. В отличие от английской и французской военных миссий, в состав русской миссии входили представители высшего генералитета: нарком, министр обороны маршал Ворошилов, начальник генштаба Красной армии генерал Шапошников, главнокомандующий военно-морским флотом и военно-воздушными силами. Русские ничего не могли поделать с англичанами, которые в июле отправили в Варшаву для переговоров с польским генштабом начальника генерального штаба генерала Эдмунда Айронсайда, а на переговоры в Москву послать офицера такого высокого ранга не посчитали нужным. Нельзя сказать, что с отправкой англо-французской миссии в Москву очень торопились, ведь на самолете она могла бы добраться туда за 1 день, но миссия добиралась пароходом, медленным, грузопассажирским, который доставил ее в Россию за такое же время, за какое на Куин-Мэри она могла бы добраться до Америки. В Ленинград миссия отплыла 5 августа, а в Москву прибыла только 11-го. Но было уже поздно, Гитлер ее опередил. Пока английские и французские военные ждали прохода на Ленинград, немцы действовали. День 3 августа стал решающим для Берлина и Москвы. В этот день министр иностранных дел Риббентроп, который обычно предоставлял рассылку телеграмм статс-секретарю Вайтзекеру, сам отправил Шуленбургу в Москву телеграмму с пометкой «Срочно, совершенно секретно». Вчера я имел продолжительную беседу со Стаховым, содержание которой изложу в отдельной телеграмме. Выразив желание немцев улучшить германо-русские отношения, я сказал, что на всем протяжении от Балтийского до Черного моря не существует таких проблем, которые мы не могли бы решить к взаимному удовлетворению. В ответ на пожелание Астахова перейти к переговорам по конкретным вопросам, я заявил, что готов к таким переговорам, если советское правительство сообщит мне через Астахова, что оно также стремится к установлению германо-русских отношений на новой основе. В Министерстве иностранных дел знали, что в тот же день, но чуть позже, Шуленбург встречается с Молотовым. Через час после того, как была отправлена телеграмма Риббентропа, Вайтзекер направил телеграмму от себя, также помеченную грифом «Срочно, совершенно секретно». Ввиду сложившейся политической ситуации и в целях ускорения мы заинтересованы безотносительно к вашему сегодняшнему разговору с Молотовым продолжить беседы по более конкретным вопросам в Берлине во имя нормализации германо-советских отношений. С этой целью Шнуры сегодня же встретится со Астаховым и сообщит ему, что мы готовы продолжать беседы по конкретным вопросам. Неожиданное желание Риббентропа вести переговоры по конкретным вопросам, вероятно, удивило русских. По крайней мере, в телеграмме Шуленбургу, отправленной в 15:47, он сообщал, намекнул Астахову, что мы близки к тому, чтобы договориться с Россией о судьбе Польши. Министр подчеркивал, что сказал русскому поверенному, мы не торопимся. Это был блеф, и наблюдательные советские поверенные в делах во время встречи со Шнурой в Министерстве иностранных дел в 12:45 отметил, что тот, казалось, торопил события, тогда как министр иностранных дел Германии накануне не проявлял такой спешки. Шнура воспользовался ситуацией. «Я сказал господину Астахову», — отмечал он в секретном меморандуме, «что хотя министр иностранных дел накануне и не говорил о срочности, мы считаем, что это необходимо сделать в течение нескольких ближайших дней, продолжить беседы, чтобы заложить фундамент как можно быстрее. Немцам необходимо было решить вопрос в течение ближайших дней». Астахов сообщил Шнуру, что получил промежуточный ответ от Молотова по поводу германских предложений. По большей части это был ответ отрицательный. По сообщению Астахова, Молотов заверял, что Москва также желает улучшения отношений, но пока что неизвестно ничего конкретного о намерениях Германии. Народный комиссар иностранных дел изложил свою точку зрения непосредственно Шуленбургу в тот же вечер. Посол доложил о беседе в телеграмме, отправленной после полуночи. Он сообщал, что во время беседы, длившейся час с четвертью, Молотов отошел от своей обычной сдержанной позиции и вел себя довольно открыто. Это бесспорно, потому что после того, как Шуленбург еще раз изложил точку зрения Германии об отсутствии у двух стран противоречий и еще раз выразил пожелание достичь взаимопонимания, несгибаемый русский министр перечислил несколько акций Рейха, враждебных Советскому Союзу. Антикоминтерновский пакт, поддержка Японии в ее антисоветской деятельности, не включение Советского Союза в число участников Мюнхенской конференции. Как согласуется утверждение о новой позиции Германии, спрашивал Молотов, с указанными тремя моментами? Пока что доказательств изменившейся точки зрения правительства Германии не существует. Шуленбург, казалось, был немного обескуражен. «У меня сложилось впечатление», – телеграфировал он в Берлин, «что советское правительство в настоящее время намерено заключить соглашение с Англией и Францией, если они примут все требования Советов. Я уверен, что мои заявления произвели на Молотова впечатление. Тем не менее, с нашей стороны потребуются серьезные усилия, чтобы изменить курс советского правительства». Хотя ветеран дипломатической службы хорошо разбирался в делах Советского Союза, он явно переоценивал прогресс на переговорах Советского Союза с Англией и Францией. Не знал он и до каких пределов готов идти Берлин в серьезных усилиях, которые, как он полагал, были необходимы, чтобы совершить поворот в политическом курсе советской дипломатии. На Вильгельмштрассе зрела уверенность, что цель эта вполне достижима. Если удастся нейтрализовать Россию, то Англия и Франция не станут воевать за Польшу. А если и станут, их легко сдержать на западных рубежах. А за это время Польша будет уничтожена, и немецкая армия сможет обрушить всю свою мощь на Запад. Колебания союзников Германии. Что касается союзников Германии, Италии и Венгрии, то к концу лета правительства в Будапеште и Риме все больше опасались, что их страны окажутся втянутыми Гитлером в войну на стороне Германии. 24 июля граф Телеке, премьер-министр Венгрии, направил одинаковые письма Гитлеру и Муссолини, в которых сообщал, что в случае всеобщего конфликта Венгрия будет строить свою политику сообразно политике стран Оси. Сделав такой шаг, он затем отступил. В тот же день он написал двум диктаторам еще одно письмо, в котором говорил: «Во избежание неверного толкования моего письма от 24 июля, я повторяю, что Венгрия по моральным причинам не сможет предпринять вооруженные действия против Польши». Второе письмо из Будапешта вызвало у Гитлера свойственный ему приступ ярости. Когда 8 августа он в присутствии Риббентропа принимал в Оберзальцберге министра иностранных дел Венгрии графа Чаки, то начал разговор с того, что он шокирован письмом венгерского премьера. Согласно секретному меморандуму, составленному для Министерства иностранных дел, он подчеркнул, что не ждал помощи ни от Венгрии, ни от какой-либо другой страны в случае германо-польского конфликта. Письмо Телеки, по его словам, было просто невыносимым. Потом он напомнил венгерскому гостю, что только благодаря щедрости Германии Венгрия смогла получить за счет Чехословакии такую большую территорию. «Если Германия потерпит поражение в войне, — заметил он, — то Венгрия будет уничтожена автоматически». Этот секретный меморандум, оказавшийся в числе трофейных документов в руках союзников, отражает ход мыслей Гитлера в тот роковой август. Польша, по его мнению, не представляла для Германии проблемы с военной точки зрения. Тем не менее, он не забывал о возможности войны на два фронта. «Никакая сила в мире, — хвастался он, — не сможет преодолеть укрепление на западной границе Германии. В жизни меня еще никто не смог напугать, не напугает и Англия. Не будет у меня и нервного срыва, который все предсказывают. Что касается России, советское правительство не станет воевать против нас. Советы не повторят ошибки царского правительства и не станут лить потоки крови в угоду Англии. Они наверняка попытаются извлечь для себя выгоду за счет прибалтийских государств или Польши, не прибегая при этом к боевым действиям. Эта демагогия Гитлера так подействовала на графа Чаки, что в конце второй беседы, которая состояла в тот же день, он попросил фюрера относиться к двум письмам Телеке так, будто они вообще не были написаны, и заверил, что о том же самом попросит Муссолини. Уже несколько недель Дуччи беспокоился, что Гитлер втянет Италию в войну. А Талика, его посол в Берлине, слал все более тревожные телеграммы о намерении Гитлера напасть на Польшу. С первых чисел июня Муссолини настойчиво добивался новой встречи с Гитлером. В июле было назначено место и время встречи на Бреннерском перевале 4 августа. 24 июля через Аталика Муссолини представил Гитлеру перечень основных вопросов, о которых пойдет речь. Если фюрер считает войну неизбежной, то Италия будет стоять плечом к плечу с Германией. Но Дуччи напоминал ему, что война с Польшей не останется локальной, а перерастет в европейский конфликт. Муссолини не считал, что это самое удачное время для стран Оси, чтобы начать такую войну. Взамен он предлагал конструктивную миролюбивую политику в течение нескольких лет, за которой Германия решит свои проблемы с Польшей, а Италия дипломатическим путем свои проблемы с Францией. Он даже шел дальше, предлагал созвать еще одну международную конференцию великих держав. Реакция фюрера, как отметил в своем дневнике 26 июля Чиано, была неблагоприятной. Поэтому Муссолини решил, что встречу с ним целесообразнее отложить. Вместо нее он предложил немедленно созвать встречу министров иностранных дел двух стран. Записи в дневнике Чиано, относящиеся к этому периоду, передают растущее беспокойство в Риме. 6 августа он записал: «Нам нужно найти какой-то выход. Если мы последуем за немцами, то ввяжемся в войну при самых неблагоприятных для стран оси, особенно для Италии, обстоятельствах. Наш золотой запас сократился почти до нуля, так же, как и наши запасы металла. Нам необходимо избежать войны. Я предложил Дуче, чтобы я встретился с Риббентропом. Во время этой встречи я попытаюсь развить мысль Муссолини о созыве Всемирной конференции. Запись от 9 августа. Риббентроп поддерживает идею нашей встречи. Завтра вечером я намерен выехать на встречу с ним в Зальцбург. Дуче хочет, чтобы я документально доказал немцам, что начать войну сейчас было бы ошибкой. 10 августа. Дуче как никогда уверен в том, что конфликт необходимо отложить. Он сам разработал план выступления на встрече в Зальцбурге, который заканчивается ссылкой на международные переговоры, имеющие целью решить проблемы, так будоражащие Европу. Перед отъездом он советует мне откровенно заявить немцам, что мы должны избежать конфликта с Польшей, так как не будет возможности его локализовать, а всеобщая война обернется катастрофой для всех. Вооруженный такими рекомендациями, похвальными, но при сложившихся обстоятельствах наивными, фашистский министр иностранных дел отправился в Германию, где 11, 12 и 13 августа Риббентроп и Гитлер удивили его так, как никто в жизни. Чиано в Зальцбурге и Оберзальцберге 11, 12, 13 августа. Почти 10 часов длилась встреча Чиано с Риббентропом 11 августа. Она проходила в имении Риббентропа Фушель, расположенном в пригороде Зальцбурга. Немецкий министр иностранных дел позаимствовал его у австрийского монархиста. Причем хозяина, как нельзя более кстати, переправили в концентрационный лагерь. Темпераментному итальянцу атмосфера, как он писал позднее, показалась холодной и мрачной. Во время обеда министры не сказали друг другу ни слова. В этом, собственно, не было нужды. Еще раньше Риббентроп сообщил своему гостю, что решение напасть на Польшу непоколебимо. «Хорошо, Риббентроп», — так, по словам Чиано, сказал он. «Что же вам нужно, Данцик или коридор?» «Уже ни то, ни другое», — ответил Риббентроп, глядя на него холодными, отливающими металлом глазами. «Нам нужна война». Возражение Чиано, что польский конфликт невозможно будет локализовать, что если напасть на Польшу, то в войну вступят западные державы, решительно отклонялись. 4 года спустя, в 1943 году, в канун Рождества, лежа в тюремной камере номер 27 в Вероне в ожидании казни, которые привели его подстрекательство немцев, Чиано вспоминал холодный день 11 августа и имение Фушель близ Зальцбурга. В своей последней дневниковой записи от 23 декабря 1943 года он отмечал, что Риббентроп во время одного из обедов, проходившего в мрачной атмосфере Зальцбурга, предложил ему пари. Он ставил коллекцию старинного немецкого оружия против старой итальянской картины, что Франция и Англия сохранят нейтралитет. И далее Чиано сокрушенно замечает, что своего проигрыша он так и не заплатил. Чиано переехал в Оберзальцберг, где Гитлер в течение 12 и 13 августа распространялся по поводу того, что Англия и Франция в войну не вступят. В отличие от министра иностранных дел, Гитлер старался казаться сердечным и добродушным, но был тоже непреклонен. О его настроении можно судить не только по дневнику Чиано, но и по записи беседы, которую обнаружили среди трофейных документов. Когда итальянский министр вошел, Гитлер стоял возле большого стола с военными картами. Он начал с того, что рассказал о мощи немецкого западного вала. По его словам, вал был непреодолим. К тому же, добавил он пренебрежительно, Англия сможет переправить во Францию лишь 3 дивизии. Конечно, у Франции сил больше, но с Польшей будет покончено в очень сжатые сроки. Германия сможет сконцентрировать на Западе 100 дивизий для борьбы не на жизнь, а на смерть. А начнется ли борьба? Некоторое время спустя Гитлер, раздраженный реакцией Чиано, стал противоречить самому себе. Итальянский министр, как и намеревался, высказал Гитлеру все. Согласно немецкой записи, он выразил крайнее удивление Италии по поводу возникновения такой сложной ситуации. Он пожаловался, что Германия ничего не сообщила своей союзнице. Напротив, министр иностранных дел Рейха утверждал в Милане и в Берлине в мае, что вопрос с Данцигом будет решен в свое время. Когда Чиано заявил, что конфликт с Польшей выльется в европейскую войну, хозяин перебил его. «Лично я абсолютно убежден в том, что западные демократии в любом случае воздержатся от развязывания всеобщей войны». На это Чиано, согласно немецким документам, возразил, что он надеется, что фюрер окажется прав, но вряд ли так будет. Затем итальянский министр иностранных дел обстоятельно обрисовал слабость Италии. После этого скорбного повествования, как записано в немецких документах, Гитлер, должно быть, окончательно убедился, что в приближающейся войне от Италии ждать большой помощи не придется. Чиано уверял, что одной из причин, по которой Муссолини стремится отсрочить войну, является всемирная выставка, которая по плану должна состояться в 1942 году в Италии, и которой Дуче придавал большое значение. Это высказывание поразило Гитлера, все мысли которого были заняты военными картами и расчетами. Вероятно, не меньше поразила его наивность Чиано, предложившего текст коммюнике и потребовавшего его немедленного опубликования. В коммюнике говорилось, что на встрече министров стран Оси нашли свое подтверждение миролюбивые устремления их правительств и их уверенность в том, что мир может быть сохранен путем дипломатических переговоров. Чиано объяснил, что Дуче имел в виду созыв мирной конференции с участием ведущих европейских держав, но, принимая во внимание опасения фюрера, он готов согласиться на очные дипломатические переговоры. В первый день Гитлер не отверг окончательно идею созыва конференции, но предупредил Чиано, что Россию долей нельзя исключать из числа участников будущей встречи. Это было первое упоминание о Советском Союзе, но не последнее. Потом Чиано попытался узнать у хозяина точную дату нападения на Польшу. Гитлер ответил, что опасается осенней распутицы, которая не позволит использовать танковые и моторизованные соединения в стране, где всего 2-3 мощенные дороги. Поэтому урегулирование польского вопроса должно так или иначе состояться в конце августа. Наконец-то Чиано узнал дату нападения на Польшу. По крайней мере, самый поздний срок, так как через минуту Гитлер уже бушевал, что если поляки будут устраивать новые провокации, то он не применет напасть на них в течение 48 часов. В общем, добавил он, начало действий против Польши можно ожидать в любой момент. Этой вспышкой и завершился первый день встречи. Правда, Гитлер обещал подумать над предложениями итальянцев. Обдумав их в течение суток, он заявил Чиано, что лучше никакого коммюнике по встрече не публиковать, ибо сейчас очень важно, чтобы в течение самого короткого времени Польша ясно изложила свои намерения. Когда Чиано спросил, что стоит за словами «самое короткое время», Гитлер ответил: «самое позднее в конце августа». «Для того, чтобы победить Польшу, — объяснял он, — потребуется не больше 2 недель, для окончательного уничтожения еще недели 3-4». Впоследствии выяснилось, что прогноз был абсолютно точен. В конце беседы Гитлер по традиции произнес льстивые слова в адрес Муссолини, на которого, как должно быть, убедил его Чиано, он не может больше рассчитывать. Однако он, Гитлер, счастлив, потому что живет в такое время, когда кроме него самого есть еще один государственный деятель, который войдет в историю как уникальная личность. Он просто счастлив, что может быть другом такого человека. Когда пробьет час всеобщей битвы, он будет рядом с Дуче, что бы ни случилось. Эти слова, вероятно, подействовали бы на Муссолини, но на его зятя они не подействовали. «Я вернулся в Рим», — записал Чиано в своем дневнике 13 августа, «с чувством отвращения к немцам, к их вождю и к тому, что и как они делают. Они предали нас и обманули. Теперь они хотят втянуть нас в авантюру, которая нам совершенно не нужна, которая может скомпрометировать режим и страну в целом. Но Италия в данный момент волновала Гитлера меньше всего. Все его мысли были прикованы к России. 12 августа, когда встреча с Чано подходила к концу, Гитлеру вручили телеграмму из Москвы. Так это называется в немецких документах. Беседа была на время прервана, чтобы Гитлер и Риббентроп изучили телеграмму. Потом они сообщили Чано ее содержание. «Русские, — сказал Гитлер, — согласны принять в Москве представителя Германии для ведения политических переговоров».